Глава 21. Обновление. Багровый грозовой орел покинул Дитя Титана и отправился в длинный перелет к центру собирающегося флота. Десяток бортовых сенсоров засек его, опознал в нем корабль Амона и отвел глаза. Сикоракс ждал его, поэтому палуба ангара была открыта, чтобы принять возвращающееся дитя. Боевой корабль приземлился среди подобных ему. Суда больших и меньших размеров, багровые, сверкающие в слепящем белом освещении. Вокруг них ходили техноремесленники, осматривая корпуса, подсоединяя или отсоединяя трубки и кабели, не переставая при этом бормотать приглушенными, ухающими голосами. Их лица скрывались под птичьими масками из покрытой патиной меди. Следом за ними волочились охряные одеяния. Они принадлежали кироборам, клану совращенных техноремесленников. Их мастера поклялись служить великому колдуну Амону и ухаживать за его оружием. Подобную службу кироборы считали благословением многоокого бога и взирали на колдунов, которым прислуживали, со страхом и трепетом. Едва увидев влетевший корабль, они обратили внимание на отметки, опознали в машине транспорт личных околитов Амона и направились к нему. Под носовой частью грозового орла опустилась рампа. Двое кироборов шагнули вперед, затем остановились. Из отсека появилась фигура. Она была в красных доспехах, и техноремесленники узнали рогатый гребень и диск на макушке шлема, знак одного из околитов-близнецов Амона. И шлем, и доспехи были покрыты трещинами и вмятинами. Вышедший замер и посмотрел на ждущих техноремесленников, затем пошел вперед. За ним следовали двое воинов рубрики, в очерчиваемых резким светом угольно-черных доспехах. Кироборы переглянулись, в полголоса ухая и пощелкивая. Остальные техноремесленники стали пятиться, некоторые бросали непонимающие взгляды на космического десантника в красных доспехах. Многие видели околитов-близнецов всего раз, да и то издали, но знали, что они были неразлучны. Куда шел первый, туда следовал и второй. Но сейчас он был один. Бормотание становилось громче, все больше и больше людей по всему отсеку отрывались от своих дел, а некоторые стали отступать к выходам. В стенных нишах начали пробуждаться орудийные звери, на их мускулистых конечностях зажужжало оружие. Их тела были покрыты бронзовыми пластинами, а головы представляли собой обрубки клепанного металла с асимметричными скоплениями многоцветных дальномеров. Они двинулись вперед, не сводя взоров с космического десантника, который все так же спокойно шагал по палубе. По вокс-сети Сикоракса стали пульсировать сообщения низкого уровня тревоги. Из командных узлов пришли запросы о более подробной информации. Космический десантник остановился и окинул взглядом смыкающееся кольцо орудийных зверей. Где-то последовательность проверок и вопросов достигла критического уровня. Вдалеке завыли сирены. Орудийные звери напряглись. Космический десантник оглянулся на грозовой орел и сказал чистым, уверенным голосом: «Начали!» Астреас сорвался на бег. Войны рубрики позади него подняли болтеры. Он почувствовал в разуме их призрачные движения. Существа перед ними были высокими, горбатыми, куски меди и бронзы, сплавившиеся с покрытой спиральными татуировками плотью. Одним взмахом разума библиарий насчитал 24 противника и ощутил, как их грубые мысленные процессы за удар сердца переключились из вызова в режим угрозы. Орудийные установки взревели, потоки огня сосредоточились на нем. Астреас даже не замедлился. Его разум заново создал реальность вокруг себя. Время остановило ход. Воин ощутил, как снаряды прошли сквозь него, но показались ему не более чем булавочными уколами. Он был призраком, мерцающим между материальным и иллюзорным состоянием. Искры от рикошетов посыпались на палубу под ногами. «Огонь!» — послал библиарий. Воины рубрики подчинились. Орудийный зверь взорвался. Его плоть и кровь сгорели прежде, чем он упал на палубу. Стоявший возле него техноремесленник превратился в бирюзово-розовый факел. На поясе Астреса висел изогнутый хопиш. Свой же меч он крепко сжимал в руке. В другой руке рявкнул болт-пистолет. Еще один зверь упал с кровавым кратером вместо головы. Остальные продолжали вести огонь, заливая палубу гильзами от снарядов. На посадочной палубе завопили ревуны. В глаза Астреасу ударил стробирующий желтый свет, а затем библиарий ворвался во вражеские ряды, вмиг оказавшись среди орудийных зверей. Существо перед ним как бы догадалось, что он не собирается останавливаться, и попыталось отступить назад. Меч разрубил его от плеча до пояса, и Астреас почувствовал, как лезвие обогрелось теплой кровью. На палубу пролилась розоватая жидкость. Библиарий, не сбавляя скорости, ушел от первого удара и крутанул мечом по дуге низом. Второй орудийный зверь повалился на пол с обрубленными по колени ногами. Он продолжал стрелять в воздух, пытаясь встать на кровавые обрубки. Остальные звери поворачивались, пытаясь прицелиться в оказавшегося среди них библиария. Астреас поднял руку, и из ладони вырвалась волна телекинетической энергии. Орудийные звери и мусор взмыли в воздух. Некоторые существа стреляли, даже разлетаясь в стороны. Шальная пуля угодила в топливный шланг, и ввысь взметнулся красный гриб пламени. Орудийные звери упали на палубу с треском ломающихся костей. Техноремесленники кинулись к противовзрывным дверям, которые уже начали опускаться. Из ниш в дальнем конце отсека появилась очередная группа орудийных зверей. По рампе грозового орла поползла тень. Она скользнула по палубе и фюзеляжу боевого корабля, словно дыхание ледяной ночи. Из десантного отсека машины появился скованный демон. Он полетел вперед, двигаясь с безмятежной медлительностью. Уцелевшие орудийные звери заметили присутствие демона и приготовились снова открыть огонь. В его сторону рванула буря снарядов. Вокруг существа вспыхнула сфера молний, а красный свет аварийных огней растворился в ослепительной белизне. Воздух наполнился сладким запахом цветов и вонью протухшего мяса. Хлестнули молнии, и один из техноремесленников разлетелся на куски. Молнии метнулись дальше, от тела к телу, толстыми нитями извиваясь по металлическому перекрытию палубы. Существо взревело в разуме Астреаса, и библиарий едва подавил злобный вой, который рвался из его горла. Перед глазами поплыли призрачные образы, мысли бурлили. Он ощутил, как утратил сосредоточенность, и в правое плечо что-то врезалось. Астреас пошатнулся, взял себе в руки и уклонился от следующего удара. Орудийный зверь, израсходовав весь боезапас, врезался в него, размахивая руками из металла и плоти, будто дубинами. Библиарий мысленно потянулся в грудь зверю и раздавил его сердце. Тот рухнул на пол неподвижной грудой мышц. Воины рубрики уже стояли возле него, расстреливая любого орудийного зверя, который пытался подняться с палубы. Астреас оглянулся на грозовой орел. Оттуда вышел Кадин вместе с Сильванусом, который поддерживал полусогнутую Карменту. «Готово!» — послал он, и Кармента с трудом кивнула. Он передал сообщение Кадину. «Отведи ее, куда нужно!» Кадин не стал подтверждать приказ, а просто направился к машинной башне, вздымавшейся посреди отсека. Карменто и Сильванус поплелись следом, стараясь держаться у него за спиной, словно укрываясь от сильного ветра. Астрес заметил, как искрят доспехи Кадина. Времени оставалось немного, в лучшем случае пару минут, в худшем — несколько десятков секунд. Амон и его слуги вскоре придут, против них шансов у крошечной группы не было. Астреас улыбнулся под шлемом, указал мечом, и очередного орудийного зверя захлестнуло пламя. Кожа существа обуглилась, мышцы сварились, он пошатнулся и упал. Надежды почти не осталось. Зависший слева от него демон поплыл вперед. Вырвавшиеся из его тела молнии поползли по корпусу боевого корабля с убранными крыльями. Соединенные с машиной топливные шланги воспламенились, и корабль взлетел на грязно-масляном столбе пламени. Астреас ощутил жар даже через доспехи. Библиарий бросился в сторону, когда корабль свалился обратно на палубу. Расцвел второй взрыв, и под потолком отсека расползлось красно-черное облако. Астреас поднялся на ноги. На посадочной палубе, окутанной дымом и пламенем, царил настоящий ад. Вокруг валялись груды почерневших тел. Орудийный огонь то и дело прочерчивал дым. На глазах библиария очередной разряд слепящей белой молнией рассек дым. До него донесся мысленный хохот демона. Воины рубрики шагали сквозь пламя, синхронно поворачивая головы и болтеры и открывая огонь по целям, которых Астреас не видел. «Давайте!» — послал он. Вокс затрещал, и в его ухе послышался голос Кадина. «Не сработает, брат! Она упала, когда подключалась к машинам! Мы...» «Я здесь! Здесь, библиарий!» — прозвучал по воксу голос, состоящий из треска статики и щелчков механизма. Он грохотом прогудел в черепе Астреаса. «Бери его!» — послал он и магнитно закрепился на палубе. К нему бросился орудийный зверь с отрубленной левой рукой. Астреас оценил расстояние до противника. «Не успеет!» Сирены стихли. Свет в ангаре померк. На мгновение до того, как дисплей его шлема успел компенсировать, библиарию показалось, будто он смотрит на танец пламени и теней в пещере глубоко под землей. Затем Астреас почувствовал, как вздрогнула палуба. Со скрежетом начали открываться внешние противовзрывные двери. Огонь встретился со звездным светом. Взревел ветер. Секундой позже отключилось сдерживающее атмосферное поле. Из открытых настежь дверей вырвалось облако пламени и дыма. По палубе покатились тела. Живые молотили руками и ногами, когда их стало выбрасывать в бескрайнюю ночь за корпусом Сикоракса. Затем ветер прекратился, и Астреас оказался в черной тишине. Библиарий двинулся вперед, и демон вместе с воинами рубрики пошли следом. Астреас потянулся и коснулся разума Карменты. «Найди Аримана, госпожа! Найди его и сохрани нам жизнь!» Силам на борту Сикоракса потребовалось 3 минуты, чтобы осознать масштаб угрозы, с которой они столкнулись. Из лож в глубинах Сикоракса выдвинулись когорты стражей Кирабора в бронзовой броне. Колдуны вдохнули приказания в сотни воинов рубрики, и они безмолвно двинулись коридорами корабля. Раздавался лишь мерный грохот ботинок по палубе. В высокой башне на хребте Сикоракса Амон получил сообщение от одного из членов своего внутреннего круга и вышел из медитации. Он успел сделать 5 шагов, когда Сикоракс начал содрогаться. Первыми тряску ощутили машинные ремесленники Кирабора. Подсоединенные к кораблю кабелями и сетями полуметаллической плоти, они забормотали и закричали. они почувствовали, как чье-то присутствие несется по системам корабля, словно выплывшая из морских глубин акула. Оно ширилось, будто яд, захлестывая одну второстепенную систему за другой, пока не хлынуло в управление целых отсеков корабля. Сикоракс вот уже 1000 лет плавал в лишенных света глубинах Ока Ужаса, и варп успел извратить его корпус и сердце так, что корабль стал по-настоящему живым существом. Каждая капля крови, пролитая на его палубах, каждый тревожный сон членов команды, каждый бой, где ему приходилось сражаться, впитались в его кости. Он стал гордым существом с разумом высшего хищника, но оказался не готов к тому, что в его системы проникло черное облако. Оно распространялось по оборудованию, шифр-рабам и инфоячейкам между изолированными отсеками Сикоракса и расширялось даже тогда, когда корабль попытался остановить его. И все время, повергая системы и уничтожая защиту, оно кричало имя «Дитя Титана!», словно взывая к отмщению за мертвеца. По всему кораблю переборки блокировали войска, идущие к месту вторжения. Воздуховоды плазменного реактора заполняли отсеки пылающим, сверхнагретым газом. Внешние отсеки открывались в открытый космос. Аварийные люки последовательно распахивались, создавая прямые коридоры из глубин Сикоракса в холодную пустоту. В считанные минуты после того, как зазвучали аварийные системы, умерли сотни рабов, машинных ремесленников, воинов и существ-дронов. Они погибли, протягивая руки к оружию, погибли в темноте, не успев даже проснуться, погибли, бормоча молитвы богу судьбы, который предал их. Сикоракс реагировал будто зверь, впивающийся в свое тело, которое изнутри пожирали паразиты. Он активировал оборонительные турели в коридорах, заполненных рабами из команды. Корабль терял мощность и гравитацию, отключались системы жизнеобеспечения. Безвоздушная тьма поглотила мостик, и человеческая команда умерла от удушья. По корпусу пробегали электрические разряды, дугами прочерчивая стены и пол. Только 1000 сынов целеустремленно шли по кораблю. Колдуны прожигали закрытые переборки раскаленным до синевы пламенем и преодолевали препятствия, словно бесплотные призраки, двигаясь навстречу врагам. За ними медленно маршировали сотни воинов рубрики, будто статуи из красных доспехов с зелеными, холодными и покорными глазами.